И Иван Константинович достает из бокового кармана длинный узкий конверт сиреневого цвета. «Вот! Этого письма я еще никому не показывал, даже Тамарочке и Лене, а письмо касается именно их обоих. Так что содержание письма здесь никому, кроме меня, неизвестно. Хочется мне, чтобы мы обсудили его здесь, все вместе. Вот и предлагаю я, пусть Тамарочка прочитает нам это письмо вслух». Покраснев так, что даже шея становится у нее густо розовой, Тамара вынимает из конверта письмо и, прокашлявшись, совсем как в классе, перед тем, как начать отвечать урок, читает внятно и выразительно. «Милостивый государь мой Иван Константинович, покойный брат мой, генерал Хованский Сергей Денисович, умирая, назначил своей душеприказчицей супругу свою, Инну Ивановну Хованскую. Вскоре после смерти брата скончалась и Инна Ивановна. Перед смертью ей было угодно составить духовное завещание, по которому она передоверила вам распоряжение ее денежными средствами и воспитание ее внуков Тамары и Леонида». Тамара читает бегло, не запинаясь. Непонятно, почему Иван Константинович прерывает это чтение вопросом. «Почерк-то разбираешь ты, Птуша?» «Вполне», — отвечает Тамара, словно даже удивившись, и внезапно добавляет, сильно покраснев. «Мне тетушка тоже прислала письмо. Сегодня получила я его». «А-а-а», — тянет Иван Константинович как-то неопределенно. «Ну, читай, Птуша, читай дальше». «Вот уже почти 4 года Леонид и Тамара живут у вас», — читает Тамара. «Судя по справкам, мною полученным, отношение ваше к ним совершенно родственное и не оставляет желать лучшего». «Спасибо!» — вдруг вырывается у Ивана Константиновича не то с горечью, не то с иронией. «Зато», — продолжает читать Тамара, — «оставляет желать многого та обстановка, в какой живут и воспитываются эти дорогие мне дети. Тамара учится в провинциальном институте, Леня в захолустной гимназии. А ведь брат мой, генерал Хованский, предназначал его для военной карьеры. Знакомство у детей, общество, в котором они вращаются, самые смешанные. Как далеко все это от той блестящей жизни, какая ожидала детей в доме их деда». Тамара на минутку умолкает. Словно задумалась она над тем, что пишет ее тетушка Евдокия Дионисиевна. «Что же ты остановилась, птиченька?» — ласково спрашивает Иван Константинович. И Тамара читает дальше. «Глубоко уважаемый Иван Константинович, Инне Ивановне угодно было назначить вас опекуном внуков. На то была ее воля. Спорить с этим нельзя. Однако с тем, как складывается жизнь моих внучатых племянников, я примириться не могу. Они хованские, они рождены для другого. Поэтому я предлагаю вам следующее. Пришлите детей ко мне в Петербург. Здесь Тамара будет учиться в Смольном институте. Леня поступит в какое-нибудь привилегированное дворянское учебное заведение, смотря по его склонностям и способностям. В моем доме они сразу вступят в тот блестящий светский круг, в каком им, Хованским, и надлежит вращаться. Я сама буду вывозить Тамару на балы. Со временем она выйдет замуж, Леня женится. Все это совершится в тех высоких рамках, какие, несомненно, одобрил бы мой покойный брат Сергей Дионисиевич. Опеку над детьми вам придется передоверить мне, ведь вам, пожилому человеку, она, вероятно, и в тягость. Не сомневаюсь в том, что денежные дела детей в полном порядке. Вы человек честный и порядочный.